Религия китайцев. Опрос, проведенный газетой China Daily в феврале 2007 года по всей КНР, показал, что верующими считает себя 31% взрослого населения. В значительной степени это является следствием государственной политики в начальный период становления КНР и затем в ходе культурной революции. Однако к реальным атеистам, тем, кто не верит ни в какие религии и не отмечает религиозные праздники, относится лишь 15% китайцев. В Китае три главные религии – конфуцианство, даосизм и буддизм. Это интересно. В Китае проживает наибольшее количество буддистов в мире. Всего их насчитывается около 244 миллионов человек, а это 18,2% от общей численности населения Земли. Под конфуцианством понимают этико-философское учение, основы которого заложил философ Конфуций, родившийся примерно в 551 году до нашей эры. Базовым принципом учения была гармония, единство. Каждый человек должен знать свои обязанности и права, выполнять долг перед стороной и проявлять уважение к предкам. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. В 2014 году в своем выступлении на международной научной конференции в честь 2565-летия со дня рождения Конфуция Си Цзиньпин так охарактеризовал ценность идей конфуцианства для современного Китая. Идея конфуцианства, которую обосновал и развивал Конфуций, является важной частью китайской традиционной культуры, оказавшей глубокое влияние на становление китайской цивилизации. Многие ученые считают, что в китайской культуре, в том числе и в идее конфуцианства, содержатся важные резервы для решения трудных проблем, стоящих перед современным человечеством. Например, единство природы и человека, умение находить компромисс, несмотря на существующие различия, находиться в согласии, имея разные взгляды, находиться в гармонии и так далее. Издревле в императорском Китае для того, чтобы получить государственную должность, нужно было сдать экзамен, а он включал обязательное знание правил, предложенных Конфуцием. В результате в Китае сформировалась профессиональная, слаженно работающая бюрократия. Сюй Хунбо, китайский культуролог. Если не понять суть конфуцианства, в Китае делать нечего. Но на самом деле нынешнее конфуцианство – это отнюдь не то же самое, о чем говорил сам китайский мудрец. Это целая система политических и морально-этических взглядов, по сути, срез национальной психологии, которая получила свое название по имени Конфуция. Но она не сводится лишь к его учению. Конфуцианство – это национальная психология и деловая этика. Она воплощена в обществе в виде писанных и неписанных законов, норм взаимоотношений и иерархий. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Даосизм – это сочетание различных философских и религиозных школ, появившихся начиная с VI века до нашей эры. Источником является трактат «Дао Дэ Цзин», приписываемый Лао Цзы. Даосизм сосредоточен на вопросах здоровья, естественности поведения, долголетия, обретения бессмертия. Даосские практики включают в себя дыхательную гимнастику цигун, траволечение, фэншуй, алхимию, астрологию, несколько видов боевых искусств. В Китае действует множество школ, сект и ответвлений даосизма. Даосизм удовлетворял в первую очередь высшие духовные потребности человека. Но не только. С VII века в Китае создаются крупные даосские монастыри, которые стали центрами медитации, гаданий, занятий магией, алхимией, астрологией. Сюй Хунбо, китайский культуролог. Буддизм появился в Китае в правлении династии Хань. Сведения о нем проникли в Китай еще до нашей эры. Но распространяться он начал позднее, когда бывшему в то время у власти императору явилось, согласно преданию, чудесное видение – человек огромного роста с ярким ореолом вокруг головы. Поскольку видение явилось ему с запада, император направил гонцов в том направлении, и они возвратились с образом Будды и буддийскими сочинениями. К IX веку это учение, восприняв многие идеи из древней китайской философии, укоренилось в стране, получив распространение особенно среди простого народа. Буддизм научил китайцев стойко переносить страдания, лишения, невзгоды. Большое влияние буддизм оказал на развитие китайского искусства. Однако исключительных приверженцев этой религии в Китае не так много. Сюй Хунбо, китайский культуролог. Религии в Китае всегда мирно сосуществовали, а большинство рядовых китайцев не видели и не видят между ними особого различия. Интересно, что некоторая часть китайцев является христианами, около 5% населения, и мусульманами, 1-2% населения. В религиозном отношении китайцы придерживаются своей шкалы духовных ценностей, построенной на принципах глубокого синкретизма. Они признают три учения – конфуцианство, жуцзяо, даосизм, даоцзяо и буддизм, фоцзяо. Однако независимо от принадлежности к той или иной конфессии, каждый китаец осознает себя прежде всего конфуцианцем. Культ предков до сих пор занимает в этой шкале господствующие позиции. Влияние конфуцианства испытали другие учения, в большей мере буддизм, в меньшей даосизм. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. В 1950 году Компартия издала директиву для представителей власти во всех регионах и провинциях, требуя от них наложения запрета на религиозные организации и общественные формирования. Тем не менее, согласно опросам, проведенным в начале 21 века, около 80% китайцев исполняли некоторые религиозные обряды и ритуалы. С другой стороны, многие исследователи ставят под сомнение правильность применения термина «религия» к конфуцианству, даосизму и буддизму. Часто используются термины «духовные практики» и «философские школы». И в самом деле, выделять в китайской культуре обособленную религиозную компоненту следует со значительной долей условности. В китайском языке в принципе не существовало термина «религия». Замещавшие его понятие учения в равной степени можно применять к философским, научным и религиозным школам. В терминах китайского языка вопрос о границах между религией, философией, наукой и эзотерическими практиками выглядит практически бессмысленным. В современном Китае полностью сохраняют силу два фундаментальных принципа традиционного положения религии. Подчинение религии государственной власти и всесторонняя интеграция религиозных учений и объединений в общий культурный уклад Китая. Владимир Вячеславович Малявин, российский историк-китаист. Главный принцип китайского мировоззрения выражается в формуле согласно уединению неба и человека. И эта формула подразумевает полную преемственность земного и небесного миров, живых и мертвых. Китайцев не особенно беспокоят какие-то религиозные доктрины. Их очень интересуют обожествленные смертные и воображаемые существа, от которых, по их мнению, зависит распределение жизненных благ. Как правило, они поклоняются предкам, духам, героям. Например, местом поклонения предкам являются могилы, гробницы, храмы предков или домашние кумирни, молельни. Ритуалы проходят в форме молитв и принесения в жертву пищи, благовоний, сжигания свечей и жертвенной бумаги, специальных церемониальных денег. Таковы особенности китайской культуры и мышления. В Китае ритуал не просто всегда выражал или символизировал реальность. Установленный древними мудрецами, недоступный пониманию простых людей, он всегда был организующим началом и личной, и общественной жизни, высшим воплощением разумности. В центре китайской религии стоит не трансцендентный личностный бог, самотождественный всемогущий, дающий правильное знание или ортодоксию, а правильное действие как таковое, ортопрактика, выправляющая отношения между вещами и укорененная в спонтанности событий. И отсюда первостепенное значение ритуала в китайской традиции. У ритуала нет идеи, он удостоверяет неисчерпаемое разнообразие моментов и качеств существования. Поэтому религия, имеющая основание в ритуале, должна отличаться прагматизмом и ценить в действии его своевременность, соответствие обстоятельствам момента. Актуальность существования дается в опыте телесного присутствия в мире, и это обусловило еще одну важную особенность китайского мировоззрения – его соматический уклон, почитание здоровья и долголетия. Владимир Вячеславович Малявин, российский историк-китаист. В Конституции КНР предусматривается, что граждане имеют свободу совести. Имеющиеся в стране религии равноправны и сосуществуют в состоянии гармонии, а между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимоуважения и добрососедства. Некоторые специалисты по Китаю утверждают, что Восток уже одержал верх над Западом, прежде всего не в экономическом или политическом, а в цивилизационном плане. Во многом это произошло благодаря религии. В частности, историк-востоковед Маслов пишет: «Западная религия, христианство, утверждает, что человек изначально греховен и искупить этот грех нельзя. Это создает невроз, заставляет людей ощущать чувство вины и в итоге подкашивает европейскую культуру. На Востоке, в Китае, нет тезиса о вечной вине человека. Жизнь человека – это шанс на развитие, а не на искупление. Это очень важное соображение. На самом деле азиатская, в частности китайская культура, более устойчива и менее разнообразна по формам переживания. Плюс китайцы менее подвержены внешним культурным влияниям в силу географической изолированности своей страны. Западный мир все время рассуждает о том, насколько ценны его ценности и как быстро они умирают. Он тратит колоссальные усилия на саморефлексию. На Востоке этого нет. Он более решительный, он действует рефлекторно, быстро, не боясь ошибиться. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед.